Свет в конце тоннеля. Если бы я знал, как сделать хорошую фотографию, я бы делал это все время. Робер Дуано, французский фотограф. Свет фотографии — это все. Ведь фотография — это и есть свет, запечатленный в определенный момент. Уметь фотографировать качественно и без дефектов значит научиться управлять светом, попадающим в объектив. Но такое умение не приходит в какой-то определенный момент, потому что свет всегда разный, и в каждом случае его нужно ловить заново. Без юмора не обойтись. Встречаются два фотографа. Как дела, что нового? Отлично, женился недавно. Красивая? Смотря как свет поставить. Когда лучше всего фотографировать? Лучше всего фотографировать при естественном освещении. Никакие искусственные источники света, в том числе лучшие вспышки мира, не сравнятся с солнечными лучами. Идеальным временем для съемки, с поправкой на время года, можно считать утро и день за 3-4 часа до захода солнца. Свет зависит не только от времени суток, но и от погодных условий и места, в котором проводится съемка. В разных странах и даже городах солнце светит по-разному, поэтому для каждого конкретного случая технические настройки камеры выставляются в соответствии с внешними условиями, а точные значения определяются методом проб и ошибок. При этом усердствовать со светом тоже не стоит. Прямые лучи солнца создают слишком много теней и пересветов. Особенно это касается съемки портретов. Мягкий отраженный свет бывает в тени и в помещениях с большими окнами. При наличии выбора между отраженным светом и прямыми лучами почти всегда стоит выбирать отраженный. При выборе между искусственным и естественным светом — естественный. Почему красные? Об эффекте красных глаз многие знают не понаслышке. Ужасающие кроваво-красные зрачки появляются на снимках при фотографировании с использованием вспышки. Этого дефекта можно избежать несколькими способами. Выбором фотоаппарата со встроенной методикой ослабления эффекта красных глаз, рассеиванием света внешней вспышки, а также постобработкой снимков в графическом редакторе, где за пару минут можно вернуть цвет глаз в нормальное состояние. Обязательно ли использовать вспышку? Вовсе нет. Особенно если учитывать, что искусственный свет не может быть лучше естественного. Но если без использования вспышки не обойтись, то выбора не остается. Встроенные фотоаппараты вспышки можно применять только в бытовых съемках, даже если речь идет о профессиональной технике. Зеркальные фотоаппараты можно дополнить внешней вспышкой и специальными рассеивателями для нее. В темных помещениях фотографы используют либо такую технику, либо лампы, либо переносные источники импульсного освещения. Последние достаточно громоздкие, поэтому, например, для репортажной съемки они не годятся. Использовать вспышку при съемке больших площадей не рекомендуется. Даже самые мощные осветительные приборы не помогут сделать красивый снимок, потому что смогут осветить только ближайшие несколько метров. Так, при фотографировании ночного морского пейзажа получится сильно освещенный передний план и темнота на его фоне. Для того, чтобы научиться управлять светом, не обязательно создавать его. Лучше научиться контролировать тот, который предоставляет окружающая среда. Свет и цвет. Свет прославляет все. Он преобразует и облагораживает самые обыденные и простые предметы. Объект — ничто. Свет — все. Леонард Миссоун, бельгийский фотограф. Цвета на фото напрямую зависят от света. В отличие от людей, которые понимают, какой цвет они видят перед собой, Профессиональный фотоаппарат видит цвета по-другому. Параметр, отвечающий за то, каким фотоаппарат видит белый цвет и, соответственно, все остальные, называется цветовая температура или баланс белого. Он измеряется в кельвинах. Правильно выставив данную величину в меню камеры, можно получить на снимке ту же картинку, что и в реальности. Цветовую настройку можно поручить автоматическим настройкам камеры, но можно выбрать и самостоятельно. Для этого нужно учесть, что каждый источник освещения, в том числе солнце, луна и различные лампы и вспышки, имеет собственную цветовую температуру. Например, в тени и при сильной облачности цветовая температура колеблется между 8000 и 10000 кельвинов, при свете солнца от 6000 до 7000. При свете ламп накаливания диапазон от 2000 до 3000 кельвинов и так далее. Главное — менять баланс белого при изменениях света. Если кадр был испорчен из-за неправильной передачи цвета, в руках фотографа всегда есть волшебная палочка, а именно превращение цветного снимка в черно-белый с помощью цифровой обработки. Не умаляя значения и художественной ценности черно-белых снимков, даже опытные фотографы иногда признаются, что некоторые их уникальные снимки стали монохромными только из-за ошибок в настройках цветопередачи. На заре фотожурналистики. До изобретения вспышки Якоб Август Риис нашел интересный способ освещения кадра. Его серия снимков, сделанная в трущобах Нью-Йорка в конце XIX века, отражала жизнь бездомных и нищих. Света в трущобах не хватало, а прототип вспышки, устройство, напоминающее пистолет с патронами, наполненными порошком магнезии и хлоратом калия, пугал бродяг. Поэтому Риис высыпал порошок в сковородку, быстро поджигал его, делал кадр и также стремительно убегал.